Новое дело. Из конторы журнала «Красный суд» они вышли вместе с Игорем Федоровичем. Вот и славно, Олег Алексеевич, что мы с вами сговорились. Игорь Федорович, Леонидов остановился на секунду, закурил. Игорь Федорович, продолжал он, вы предложили мне прям царские условия. Леонидов вынул из кармана красную книжечку, удостоверился. Это полагается обмывать. Кто бы сопротивлялся? Улыбнулся Игорь Федорович. «Отлично. Я приглашаю вас на обед в домино». «Великолепно. Идем». Они вышли из подворотни на Мясницкую. «Богатая улица», — сказал Игорь Федорович. «Если бы. Банки, магазины». Мимо них прошла статная красивая дама в пальто с черно-бурым воротником. «Хороша», — сказал редактор. «Смотрите, какая у нее волнующая походка». «А вы любите дам». Леонидов не успел договорить. Черная, заляпанная грязью машина обогнала даму, из авто выскочил человек в коже, показал удостоверение и начал тянуть даму в машину. «Они!» — крикнул Леонидов и побежал к машине. «Стой!» — крикнул он. «Стой, сволочи!» Пашка увидел Леонидова, отпихнул даму, и она покатилась по тротуару, прыгнул в машину. «Гони! Это Леонидов!» Редактор и Леонидов подняли насмерть перепуганную даму. «Пойдемте!» — предложил Игорь Федорович даме. «К нам, в редакцию, там вы почиститесь, родным позвоните». Он подхватил даму, повел к арке. Она шла послушно, еще не понимая, что случилось. «Леонидов, тебя видел!» — крикнул злобно Виктор. «Но!» — растерянно ответил Пашка. Он никак не мог закурить, от волнения тряслись руки. «А раз видел, сдаст, кончать его надо!» Виктор развернул машину. Впереди шел редактор, бережно поддерживая даму. Олег шел за ним. Внезапно подлетела машина. Пашка трижды выстрелил из нагана. Леонидов покачнулся и упал на бок. Машина ушла в сторону бульваров.